Глава 76. О предстоящем визите сенатора Карлтона Райли в городе практически не говорили. Все выглядело так, словно ворота Келхэма закрылись вновь. Я сомневаюсь, что приказ, разрешающий выход в город, был формально отменен. Но рейнджеры, хорошие солдаты, да и командир базы, в чем я был уверен, получил прозрачный намек о 100% участии личного состава в этом помпезно-показном мероприятии. Выйдя из кафе, я нашел Мейн-стрит в ее прежнем сонном оцепенении. Мой взятый на время Бьюик остался единственной машиной, припаркованной к зданию, стоящему позади кафе. Автомобиль выглядел одиноким и покинутым всеми. Я открыл машину, сел и поехал на ней кружным путем к отелю, чтобы забрать свою зубную щетку и получить счет за проживание. Затем снова сел за руль и двинулся дальше, внимательно приглядываясь к городу. Я остановился напротив пустующей парковки между кафе и ведомством шерифа. Отсюда проехал 200 ярдов до того места, где Мейн-стрит делает поворот, двигаясь быстро, но в разумных пределах. Повернул налево, на улицу, где прошло детство Деверо, и направился к ее старому дому, четвертому справа. На это у меня ушло ровно 45 секунд. Я повернул и проехал по высохшей грязевой луже, а затем углубился в заросший травой проезд. Миновал обветшалый дом, пересек задний двор, проехал мимо одичавшей живой изгороди и остановился у сарая с оленьими козлами. Повернул налево, сдал немного назад, открыл багажник и вышел из машины. На все это мне потребовалось 1 минута и 15 секунд. Слева и справа от меня высились деревья. Уединенное место даже при ярком свете дня. Я изобразил в форме пантомимы, как держу на руках тело, разрезаю ремешки, стягивающие запястья, разрезаю бечевки, стягивающие лодыжки, переношу тело к машине и, согнув его, укладываю в багажник. Я проделал эту пантомиму еще 4 раза, освобождая тело от воображаемых подкладок, ремешков, бечевок, стягивающих 2 запястья и 2 лодыжки. Отошел назад к козлам и поднял воображаемое ведро с кровью, перенес его в машину и поместил в багажник рядом с телом. Закрыл багажник и снова сел в водительское кресло. На все мне потребовалось 3 минуты и 10 секунд. Отъехав немного назад и развернувшись, я снова выдвинулся на проезд в сторону Мейн-стрит. Проехав те же самые 200 ярдов, что и раньше, затормозил у бордюра между магазином строительных товаров и аптекой, как раз у входа в аллею. На все это мне потребовалось 4 минуты и 25 секунд, плюс 1 минута на то, чтобы избавиться от крови, плюс еще 1 минута на то, чтобы оставить Дженнис Мэй Чапман в аллее, плюс 15 секунд на то, чтобы доехать до того места, откуда я начал этот путь. На все вместе мне потребовалось 6 минут и 40 секунд. Ситуация довольно опасная. Возможно, времени достаточно для того, чтобы эта версия осела в чьей-то голове, да еще и в связи с определенной социальной ситуацией. А может быть и недостаточно. Я установил часы в своей голове на 4 минуты и 25 секунд и поехал на север, а затем на восток к железнодорожному переезду. Подъехал к месту остановки перед переездом, как раз на исходе отведенного времени. Новое время 4 минуты и 55 секунд. Плюс 1 минута на то, чтобы перетащить Розмари Макклатчи в кювет, 30 секунд на то, чтобы вернуться в машину, и 20 секунд на то, чтобы я вернулся на место, откуда я начал путь. На все это мне потребовалось 6 минут и 45 секунд. Возможно, некоторые этапы могли быть более продолжительными, но на общем итоге это практически не сказалось. Я не поехал туда, где было обнаружено тело Шона Линдси, на куче гравия. В этом не было смысла. Это место относилось к совершенно иной категории. Просто 20-минутная экскурсия к тому месту. И то, что было там, не соответствовало правилам выполнения подобных дел в спешке. Иными словами, все было проделано при иных обстоятельствах. Никаких компаний, никаких социальных мероприятий. Масса времени на то, чтобы тайком пробраться по темной грунтовой дороге между кюветами, поворачивая направо и налево, выполнить задуманное, а затем вернуться назад, так же медленно, так же осторожно. Но в том, что Шона Линдси оказалась на том месте, где ее обнаружили, был один интересный момент – машина, которая доставила ее туда. Какая машина могла 2 раза проехать мимо соседних домов, не привлекая к себе внимания и не вызывая никаких комментариев? Какая машина имела право проезжать здесь в это ночное время? Некоторое время я посидел в Бьюике, затем, припарковавшись возле кафе, зашел в него разменял новую стопку четвертаков для телефона и набрал номер Нигли. Она оказалась на месте. «Ты сегодня опоздала на работу», — сказал я. «Да, но ненадолго», — ответила она. «Я уже полчаса как сижу за своим столом». «Прости, что заставил тебя ехать на автобусе». «Ай, не бери в голову, все в порядке», — отмахнулась она. Нигли с трудом переносила общественный транспорт. Слишком много шансов на нежелательные контакты с людьми. «Ты получила сообщение от Стэна Лоури?» — спросил я. «Да, и я уже узнала кое-что для тебя». «За полчаса?» «Это было нетрудно. Понимаешь, Пол Эверс умер год назад». «От чего?» «Ничего драматического. Он погиб в катастрофе вертолета у базы морской пехоты Кэмп Лежин в Джексонвилле, штат Северная Каролина. Об этом писали газеты. Вертолет Си-Хоук потерял лопасть. Погибли два пилота и три пассажира, одним из которых и был Эверс». «Да», — грустно протянул я, — «тогда начинает работать план Б. Меня интересует еще одно имя. Элис Бутон. Последние 5 лет была на гражданке. Уволена из корпуса по несоответствию, с лишением прав и привилегий. Так что лучше позвони Стэну. Он лучше тебя разбирается с подобными заморочками». «Единственное, что есть у Лоури и чего нет у меня, это друг в банке». «Точно», — подтвердил я. «Вот поэтому ты ему и позвони. В корпорациях больше нас знают о гражданских». «А зачем тебе это?» «Проверяю одну историю». «Да нет, ты, похоже, хватаешься за соломинку. Вот чем ты в действительности занимаешься». «Ты так думаешь?» «Элизабет Деверо, та еще птичка. На ней пробы ставить негде, Ричард». «Ты видела ее документы?» «Только копии». «Но в таком случае, как этот, ты должна бросить жребий». «В каком смысле?» «А в таком. Может быть, она сделала это, а может быть и нет. Мы пока не знаем истины». «Мы знаем, Ричард». «Но не наверняка». «Как хорошо, что у тебя нет машины», — сказала Нигли. Закончив разговор, я повесил трубку, но прежде чем успел отойти на шаг от стены, зазвонил телефон. И я узнал первую хорошую новость за весь день.